В-четвертых, татары после битвы с поляками вовсе и не возвращались в свои степи. Наоборот, татарская конница поворачивает на юг, идет в Чехию, Венгрию, Хорватию и Далмацию. Вплоть до конца 1242 года, не считаясь с потерями, татары прорываются к Адриатическому морю и в конце концов выходят на его берега. Они проходят по Чехии почти без боев, не особенно долго задерживаются в Венгрии, татарская конница рвется к Адриатике. А что она там забыла? Почему вместо того, чтобы вольготно рассыпаться лавой на германских равнинах, татары с упорством недоумков стремятся в горные районы, где конница сразу оказывается в проигрышном положении? Вместо того, чтобы в волю грабить большие и богатые германские города, татары идут в гораздо более скудные земли. Зачем-то проходят сотни километров вдоль морского берега от Рагузы-Дубровника до Каттаро. И вновь в который раз перед нами совершенно несвойственное орде грабителей-степняков поведение. Мало того, поход в европейские страны не носит никаких признаков завоевательного. Трофеи, конечно, берут, но нигде, ни в Польше, ни в Чехии, ни в Венгрии, ни в Хорватии, ни в Далмации татары не делают попыток как-то подчинить себе страну. Они никого не облагают данью, не заботятся о том, чтобы посадить свою администрацию, никого не приводит к вассальной присяге. Завоеванием тут и не пахнет. Перед нами чисто военный поход, имеющий перед собой какую-то конкретную цель. Какую? Об этом чуть погодя. Вернемся к Польше и Венгрии. Страница 211. В своей книге «Империя» Носовский и Фоменко приводят рисунок гробницы Генриха II Набожного, убитого на Глегницком поле. Надпись такова. Фигура татарина под ногами Генриха II, герцога Силезии, Кракова и Польши, помещенная на могиле в Бреславу, этого князя, убитого в битве с татарами, при Легнице 9 апреля 1241 года. Оставим в стороне вопрос композиции, поскольку не герцог убил татарина, а татары герцога, изображение следовало бы быть несколько иным. Но в данный момент это несущественно. Присмотритесь к попираемому благородной герцогской стопой татарину. Совершенно русское лицо, русский кафтан, русская окладистая борода, русская шапка, какую впоследствии носили стрельцы. В руках у татарина не кривая и узкая среднеазиатская сабля, а оружие под названием елмань, в свое время перенятое русскими у турок. Сабли этого типа, видоизменяясь, долго состояли на вооружении русской кавалерии, даже во времена Павла I. Кроме того, схожее оружие использовалось немцами и итальянцами. Тесак типа фальчиони, изготовлявшийся в Бреши в XVI веке. Страница 212. Так с кем же сражались поляки на Легницком поле? Венгрия, по свидетельствам историков, во время своего пребывания там дикие татары распространяли поддельные грамоты, написанные от имени венгерского короля Беллы IV, чем вносили смуту и неразбериху в ряды венгров, сбитых с толку противоречащими друг другу распоряжениями. теми, что исходили от короля, и теми, что были делом рук татарских фальсификаторов. Поистине, дикари из Центральной Азии проявляют какую-то фантастическую способность в мгновение ока овладевать самыми разными искусствами. Пришли в Пекин, переняли у китайцев стенобитные машины и понаделали себе военных кораблей. Пришли в Польшу, смогли в два счета прикинуться поляками и без акцента изъясняться на польском языке. Пришли в Венгрию, сходу научились фабриковать поддельные королевские грамоты, которые тамошние жители не могли отличить от настоящих. Не многовато ли для степных дикарей? Все встанет на свои места, если мы предположим, что в Европу вторглись не дикие татары, а русское войско. Русские как раз могли заслать в польские ряды своих паникеров, по внешнему облику совершенно неотличимых от поляков. Русским гораздо проще было осуществить операцию с подложными грамотами, нежели неграмотным кочевникам.